Глава 4. Сергей. Когда Сергей осторожно приоткрыл глаза, то сначала даже ничего не понял. Он лежал спиной на густой траве, на опушке леса. Неподалеку Сергей заметил целую груду серых и черных камней. Неужели Валера скрепо вырубил его, а после вывез за город? Что еще за дурацкие шутки? Сергей осмотрелся вокруг. Местность показалась ему абсолютно незнакомой. Справа виднелась зеленая густая шапка леса, тянувшаяся до самой линии горизонта. Слева каменные ущелья. А впереди он разглядел высокие каменные стены настоящей средневековой крепости. В центре грозно возвышались две остроконечные башни. Легкий ветерок доносил с дальних холмов запах кострищ. Больше всего Рябцева смутила странная одежда, в которую он оказался облачен. Широкая холщовая рубаха, просторные брюки и кожаные мягкие сапожки на босу ногу. Но, рассматривая странный прикид, Сергей взглянул на свои руки и тело и остолбенел. Что-то здесь не так. Такое впечатление, что он последние 3 года не вылезал из фитнес-зала. Мощный торс, большие сильные руки и широченные плечи. Сергей привстал с земли и понял, что и ростом он стал намного выше. Он провел по лицу и нащупал небольшую бородку. Какой интересный сон. Что же за водка была у Борюсика, если вставляет не хуже галлюциногенных грибов? Сергей зевнул и потянулся. Он решил спуститься с холмика и осмотреть окрестный лес. Здесь оказалось на удивление тихо. Сергей еще раз огляделся в поисках признаков цивилизации, но не обнаружил нигде даже вездесущей линии ЛЭП. Вдалеке послышался шум копыт, и Сергей сразу заметил 3 всадников. Они быстро скакали к нему, оставляя за собой на дороге высокие клубы пыли. В своих коротких кольчугах и шлемах всадники напоминали средневековых воинов и имели довольно грозный вид, что Сергея даже слегка рассмешило. Что еще за клоуны? Воины встали в 10 шагах от него. «Гай! Я же говорил тебе, что ублюдок не мог далеко уйти», — сказал худощавый всадник крепкому верзиле в красном плаще-накидке. «Я бы с превеликим удовольствием изрубил беглеца на месте, но сам император Талос хочет завтра насладиться его казнью», — громовым басом рявкнул верзила. «Вяжите его, парни!» Черноусый воин вытащил из-за спины бухту с толстой веревкой, и в этот момент из леса раздался свист. Сергей с ужасом увидел, как в спины всадников воткнулись 3 стрелы. Худощавый, не удержавшись в седле, сразу рухнул на землю. Черноусый тоже почти упал, но его нога застряла в стремени, и испуганная пегая лошадь, не разбирая дороги, понесла бедолагу прямо в глубокое ущелье. Верзила удержался в седле, хотя в его плече тоже торчала короткая стрела. Он даже быстро развернул коня назад. Из леса быстро выбежали 2 рослых воина с длинными копьями и бросились на перерез всаднику. Вороной конь неожиданно застыл, как вкопанный, и воины тут же нанизали верзилу, как селедку на вилку, проткнув копьями насквозь. Всадник скорчил рот и дико заорал, рухнув на землю, как тяжелый мешок с песком. Ни хера не пойму. Может, здесь кино снимают? Тогда где же камеры и операторы? Что тут вообще происходит? Сергей осторожно подошел к нашпигованному стрелами воину, лежащему на боку. Тот едва шевелился и, посмотрев на Сергея налитыми кровью глазами, тихо пробормотал. «Добей! Не мучь!» Рябцев услышал сзади приглушенные голоса. Из леса быстро вышли 7 воинов в кольчугах и шлемах. Впереди шагала настоящая валькирия. Темноволосая, высокая женщина в легкой кольчуге, алой накидке, кожаном шлеме и длинных сапожках почти до колен. В руке воительница держала небольшой клинок. Когда она подошла к израненному всаднику, быстро воткнула острый меч ему прямо в грудь. Всадник захрипел и вскоре совсем затих. «Теряешь боевые навыки, Рей», — бодро сказала воительница. «Как тебе удалось выбраться из крепости?» Сергей заметил у женщины странные синие татуировки на плече и шее. «Что ты стоишь, как вкопанный?» – усмехнулась воительница. «Они пытали тебя в крепости? Может, зачаровали?» «Кто вы?» – растерянно спросил Рябцев. Женщина внимательно взглянула на него изумительными зелеными глазами. «К ночи мы ждали подкрепления, 1000 галавера, и собрались разворошить это осиное гнездо. Ты же не думал, что мы позволили бы тебя казнить?» Рябцев осторожно спросил. Что здесь вообще происходит? Похоже, я не тот, за кого вы меня принимаете. И что это вообще за место?» Женщина тяжело вздохнула и обернулась к бородатому крепышу с перебитым носом. «Похоже, эти ублюдки и вправду зачаровали Рея в крепости. В таком состоянии он как 7-летний ребенок и может стать легкой добычей для стервятников». Бородач снял шлем и почесал грязной пятерней макушку. «А может, отвезти его в Междуречье к ведьме Мадине? Она точно излечит командора?» Воительница кивнула. «Так тому и быть. Чак, возьми лошадей и скачите с командором к одноглазой Мадине. К тому же ты хорошо знаешь дорогу в Междулесье». Вперед вышел молодой носатый воин. «Хвана, а позвольте и мне сопровождать командора. Я много слышал о Рее Кларке, и это для меня большая честь». «Нет, Дин, только Чак хорошо знает Дикий Лес. Ты отправишься навстречу сотне Главера, и вы прикроете отход командора с Южного Тракта. Дозорные наверняка будут искать его в первую очередь именно там». Бородач Чак подвел огромного вороного скакуна, и Сергей немного смутился, пробормотав: «Я только один раз верхом ездил, еще мальцом в деревне». «Садитесь, командор. И просто поезжайте за мной», – пробурчал бородач и вскочил на другую лошадь. «Мадина вас излечит». Сергей осторожно взобрался на коня, который, как ни странно, вел себя на удивление спокойно. Рябцеву даже не пришлось его пришпоривать, вороной сам послушно поскакал рысью за бородатым всадником. Старший лейтенант Рябцев удивленно осматривался вокруг, с ужасом начиная осознавать, что это совсем не сон. Только что он стал свидетелем странных разборок с настоящей гибелью людей. Сначала Сергей подумал, что это ролевики, которые собираются в лесах, облачаясь в кольчуги и шлемы, бегают целый день с мечами и луками, а вечером нажираются местным первачом у костра. Но сейчас он отбросил это предположение, вспомнив, как всадников жестко нашпиговали стрелами, а грозная женщина-воительница вонзила острый клинок прямо в грудь несчастному воину. Куда я, черт возьми, попал? Они скакали по лесной узкой просеке. Сергей крепко держался за повод, боясь ненароком соскользнуть и упасть с коня. Лес, в котором они оказались, был просто удивительным. Почти в самое небо уходили огромные зеленые верхушки деревьев. На ветках сидели не только черные вездесущие вороны, но и странные разноцветные маленькие птички с красной макушкой, которые издавали протяжные высокие рулады. На опушках притаились низкорослые, но невероятно толстенные дубы. Под одним деревом Сергей заметил странное лохматое существо, похожее на дикого кабанчика, но с огромным рогом на голове. Путники продвигались по лесу на лошадях не менее часа, как вдруг бородатый Чак остановился, поднял руку вверх и медленно слез с коня. Вороной Сергея недовольно фыркнул и тоже встал. Рябцев осторожно спрыгнул на землю. «Посмотрите-ка, командор! Похоже, вас ищет половина гарнизона крепости». В этом месте лес заканчивался. Сергей раздвинул кусты и заметил впереди на сопках не менее 30 вооруженных всадников. Они разделились, и с десяток воинов направлялись прямо к ним, в сторону леса. «Придется отпустить лошадей и спрятаться в одном укромном местечке», – недовольно пробормотал бородач и, развернув свою лошадь, силой ударил ее по спине. Лошадь быстро поскакала назад, а вороной Сергея тут же припустился следом. «Пойдемте, командор». Попутчик развернулся и направился прямо через густые колючие заросли. Они миновали сухой валежник и вышли к невысокому толстому дубу. С обратной стороны дерева находилось большое дупло. Путники залезли внутрь и спустились вниз, оказавшись в довольно просторной и сухой пещере. Чак осторожно прислушался. «Всадники уже въезжают в лес. Переждем здесь до темноты, а после придется идти пешком. До деревни осталось около 3 лиг. «Почему солдаты меня ищут?» «Неужели эти ублюдки напрочь отшибли вашу память, командор? Имперцы считают вас убийцей и дезертиром». Сергей удивленно покачал головой. «Послушайте, Чак, тут произошло какое-то странное недоразумение. На самом деле меня зовут не Рей, я Сергей Рябцев. Я живу в России в 21 веке и даже сам не знаю, как оказался здесь, да еще, как ни странно, в чужом теле». «Вас просто зачаровали, Рей Кларк. Наверняка в этой крепости находился сильный чародей, который сильно встряхнул ваши мозги и напрочь стер память, превратив в большого, но беспомощного ребенка. Не беспокойтесь, командор. Мадина сильная ведьмачка. Она все исправит и излечит вас. Нам не раз приходилось к ней обращаться. А что вы делали в том лесу? Мы ждали подкрепления и собирались напасть на крепость ночью, чтобы освободить вас. Но вы каким-то чудом сами сбежали. Ничего не понимаю, покачал головой Сергей. Да, проворчал попутчик. Здесь явно не обошлось без магии. Он прислушался и приставил палец к губам. Послушайте, командор, давайте лучше пока помолчим. Кажется, всадники сейчас проезжают мимо. Сергей замолчал и действительно услышал неподалеку топот лошадиных копыт. Он вдруг понял, что стал к тому же обладать довольно острым слухом. До лесной тропки расстояние составляло точно не меньше 300 метров. Да и зрение, похоже, стало намного лучше. Сергей вспомнил, что довольно хорошо разглядел из-за дымки серые стены крепости и остроконечные башни, а ведь расстояние до крепости было точно не меньше 3 километров. Когда всадники проехали, Рябцев осторожно поинтересовался. «Чак, а какой сейчас год и в какой мы стране?» Попутчик печально вздохнул. «Сейчас 1122 год. 18-й год правления императора Талоса. Мы в Ламарии, мой командор. Скоро вы и сами все вспомните». «А где это Ламария? В Европе, в Азии?» «Какие чудные слова! Ламария расположена в самом центре Средиземья. Я думаю, командор Рей, вам на время нужно перебраться на север, в Покинию. Здесь имперцы точно рано или поздно отыщут вас. А если Талос наймет для поисков сциллов, они нападут на ваш след довольно быстро». «Так вы скрываетесь в лесах, но зачем?» «Потому что мы повстанцы. Император Талос, узурпатор, многие не подчинились его власти и ушли в леса. Мы вне закона, командор, так же, как и вы теперь». «Понятно», – буркнул Сергей, – «местные партизаны». Попутчик вздохнул. «Теперь нам нужно дождаться ночи и передвигаться в темноте, иначе дозорные издалека нас заметят. Пока можете немножко поспать. Здесь в углу пещеры лежит охапка сена». «Я бы пожрать чего-нибудь не отказался», – пробурчал Сергей. «Тут в пещере холодильник, случайно, нет?» «Когда доберемся до деревушки, там и поужинаем. До темноты осталось чуть больше часа», – проворчал бородач. И, прислонившись спиной к каменной стене пещеры, уже через минуту захрапел. «Мой попутчик удивительно спокойный, прям как слон. Пожалуй, и я прилягу». Сергей действительно нашел в углу пещеры большую охапку сена, но когда расположился на ней, заметил под ногами странный предмет. Он присмотрелся и разглядел на земле небольшой череп дикого животного и чуть дальше целый ворох белых и желтых костей. «Это жилище лютолиса. Людей он обычно не трогает», – зевнул Чак и вскоре вновь захрапел. Сергей расположился поудобнее, но заснуть так и не смог. Куда я, черт возьми, попал? Рябцев стал отматывать назад свои расплывчатые воспоминания. Как он сидел в гостях у Бориса, изрядно принял на грудь, узнав о подлой измене жены Марины, а когда шел домой, за ним увязался рыжий Валера с крепа, и они хотели подраться в парке. Это Сергей помнил уже смутно. Воспоминания в памяти восстанавливались не в четкую картину, а обрывочно, будто лоскутами. Больше всего Рябцева смущал странный мир, в котором он совершенно неожиданно попал. Похоже на Средневековье, да только и названия стран и материков совершенно другие. Кое-что он еще вспомнил из школьной программы. И еще за ним почему-то охотятся местные власти. Это очень большой минус. Ну а плюсом, конечно, является его новое мощное тело. Сергей медленно согнул бицепс. Ничего себе! Вот это банки! Он чувствовал сейчас такую силу, что готов был просто горы свернуть. Вот только неприятную колючую бороду на физиономии совсем не мешает сбрить. Чак медленно открыл глаза и потянулся. «Ну что, командор, пора выдвигаться». Путники осторожно вылезли из дупла. В лесу и вправду уже опустился сумрак. Но сейчас здесь показалось даже оживленнее, чем днем. Между деревьев в припрыжку бегали странные зверьки, напоминающие зайцев. Пару раз испуганно ухнул филин, да так громко, будто под самым ухом. По лесной опушке быстро пробежали три молодых пятнистых кабанчика, а возле серого валуна притаился небольшой черный зверек с длинной мордочкой и, увидев путников, сразу грозно зарычал. «Иди, иди, дружок, освободили мы твое жилище», — улыбнулся Чак и обернулся к командору. «Постараемся сильно не шуметь. Пещерные медведи издалека малейший шум улавливают, а они охотятся в этих краях только ночью». «Так куда мы идем?» Попутчик странно посмотрел на Сергея и покачал головой. «В Междулесье, в подгорную деревню, к ведьме Мадине. А в этих диких краях, да еще ночью, дозорные вряд ли будут вас искать. Слишком уж здесь опасно». Путники брели по темной безмолвной степи молча. Чак примерно через каждые 100 шагов то и дело оглядывался назад. Сергей все никак не мог поверить, что он оказался в совершенно другом и диком мире. Это пока никак не укладывалось в его голове. Пару раз мимо пробежала небольшая стая диких собак, а когда они перешли по деревянному мостику узкую речку, впереди на дороге показалась большая собачья свора. Крупный черный пес, вожак стаи, остановился и внимательно взглянул на путников. Он присел на землю и грозно оскалился. Чак быстро вытащил из-за спины острый клинок, сверкнувший при лунном свете серебряным отливом, и в глазах вожака тут же плеснулось беспокойство. Он медленно приподнялся и повел стаю дальше по степи, в поисках менее опасной добычи. «Вот и молодцы, умные песики», – тихо сказал Чак. Когда они прошли уже довольно большое расстояние, Сергей услышал грозный рык и приметил вдалеке схватку огромных хищников, напоминающих львов. «Лучше обойдем», – тихо сказал Чак. «Тархи дерутся за территорию». «Какие тархи? Это же львы». «Львы не летают, мой командор», – улыбнулся Чак. Сергей вздохнул, заметив, что один из хищников вскоре и вправду взметнулся на крыльях в темное небо. Среди ночи путники вышли к маленькой деревушке под холмом, в туманной сонной лощине. Сергей еще издалека почувствовал запах дыма, а когда они приблизились, сразу увидели две крайние избы, превратившиеся в черные обугленные кучи, еще немного дымившиеся. Пожар наверняка произошел совсем недавно. «Адское пламя!» – выругался Чак. «Это же были дома Мадины и ее сестры!» Из-за густых кустов можжевельника навстречу путникам вышли два крепких парня, вооруженные длинными копьями. Один из них посмотрел на Сергея и присвистнул. «Грен, посмотри, какой здоровый!» «Что здесь случилось, парни?» – поинтересовался Чак и показал на пепелище. «А вы кто сами будете?» «Простые пилигримы. Направляемся в Геринею». Местные медленно опустили копья. «Сегодня утром приезжал имперский дозор. По приказу императора Талоса по всей Ламарии сейчас казнят ведьм. Солдаты сожгли Мадину и ее сестру, старшу, а затем подожгли их дома». «Вот черт!» – тяжело вздохнул Чак. «Не успели». «Путники, вы слышали, что недавно сбежал узник из крепости?» – спросил белобрысый крепыш. «Еще не слышали», – соврал Чак. «А вы здесь что охраняете?» «Староста Ховард приказал теперь каждую ночь выставлять дозор. На дорогах сейчас полно лиходеев, да и узник этот, сбежавший, говорят, очень опасен». «Парни, в вашей деревушке можно у кого-нибудь купить лошадей? Наших загрыз пещерный медведь у дикого леса». Местные охранники переглянулись. «Пожалуй, — задумался белобрысый, — лошади есть у глухого Зева, только много денег ему не предлагайте. Лошадки у него уже довольно старые». «Отведете к нему?» «Да что там везти? Вот его дом. Прямо посередине деревни, с высокими зелеными воротами. Только громче стучите в дверь. Зев и вправду малость глуховатый». Зев оказался не только глухим, но еще и пьяным в стельку. С просонью он все никак не мог понять, что нужно незваным ночным гостям. Чаку потребовалось достаточно много времени, чтобы объяснить, что они всего лишь хотят купить пару лошадей. И только когда он вытащил из кармана мешочек с серебряными монетами, у хозяина дома сразу лихорадочно заблестели глаза. Зев наконец-то понятливо кивнул и тут же достал из большого сундука два потертых кожаных седла. «Пойдемте в конюшню!» – весело буркнул хозяин дома. Но когда они вышли из избы на улицу, их мрачными тенями окружили шестеро крепких крестьян с копьями и топориками за поясами.